а я вдоль стеночки и к трансформаторной будке. Ключ, на всякий случай, универсальный у меня при себе. Сообразил, что возле трансформаторов всякие вихревые токи, искривление полей и тому подобное. Не должны они меня там были заметить. Я в их электронике уже прилично разбираюсь».